Глава 9. Еся. Егор Крид. Одиноко. Я буквально не верю в то, что вижу на экране телефона. Это не может быть правдой. Сотрясение отразилось еще и на зрении? Или у меня просто искривилось восприятие происходящего? Может, я вообще сплю? Или в коме, не знаю. Ударилось сильно, а все остальное мне кажется. На самом деле не было никаких цветов доброго Мирослава, Демида и всего остального. Лежу себе в палате рядом с какой-нибудь старушкой и смотрю сны о странной жизни. Ну а вдруг? Щипаю себя, чтобы поверить в происходящее, и делаю это так сильно, что на запястье наверняка останется синяк. Черт, больно. Но кажется, все это действительно правда. Вот же. Только захожу на кухню и замечаю, что Мирослав собирается что-то сказать, как вдруг в дверь звонят, и противная сейчас для моего сотрясения птичья трель разливается по всей квартире. Нужно срочно отключить звонок или хотя бы заменить его на что-то более тихое, пока в подъезде не починит домофон. Потому что все идут сразу к двери. Звук ужасный, я даже зажмуриваюсь, еще не готовая к таким громкостям. «Ты ждешь кого-то? Я не вовремя?» — спрашивает Мирослав, подозрительно глядя в сторону прихожей. «Ну как бы... никого я не жду». У меня даже подруг нет толком, только знакомые с работы. Родители далеко живут, сестер и братьев у меня нет. Нет, все в порядке, я не знаю, кто это. Вру почему-то, хотя сама прекрасно знаю, кто там в дверь ко мне ломится. Это же курьер, о котором только что Демид писал. Я даже не могу представить, что он додумался отправить мне. Дурак какой. Иду к двери и открываю ее с каким-то опасением, потому что на подсознании я просто не хочу и не готова принимать подарки от Демида. Мне ничего от него не нужно, и его чувство вины тоже. Он ни в чем не виноват, только его невнимательная девушка, и все. Лекарство оплатил мне Мирослав. Машину чинит тоже в его салоне. Мне в целом этого более чем достаточно, как за моральный ущерб. Один отвечает за свою девушку, другой — за сестру. Не многовато ли отвечающих и волнующихся? «Добрый день. Доставка на имя Шестакова Есении Андреевны», — говорит милый парень-курьер. И я хмурюсь, потому что ничего в его руках не вижу. В целом, если Демид прислал мне открытку, это будет лучшим из возможных вариантов. «Да, это я. Киваю и подписываю бумагу о принятии доставки до нужного адресата». «Тогда это вам». Снова улыбается парень, наверняка делая это из вежливости, потому что я не выгляжу как девушка, которой хочется улыбаться. И достает из-за двери большой и невероятно красивый букет разноцветных сухоцветов, а еще какую-то коробку и небольшого мягкого зайчика. Боги. «Хорошего вам дня». Курьер уходит, поправив кепку, а я стою в дверях, держа на руках всю эту прелесть, не зная, что с этим делать и куда идти. «Тайный поклонник?» Звучит сзади с усмешкой, и я оживаю, оборачиваясь на Мирослава. «Говорил, никого не ждешь. Я и не ждала, это было очень неожиданно. Говорю правду, потому что на самом деле я не ожидала всего этого. Ни доставки, ни тем более столько подарков. Мне жутко неловко, в миллионный за этот бесконечный день раз, и я краснею, закрывая за собой дверь и проходя обратно на кухню. Ставлю сухоцветы в вазу без воды, чтобы стояли дольше, и любуюсь двумя красивыми и совершенно разными букетами. Когда в моей квартире последний раз были цветы? А тут два сразу. Такой аромат и яркость. Ох. «Так все-таки у тебя есть парень, и мне стоит уйти, пока он не пришел и не вырвал мне ноги? Или это тайный поклонник, а пока можно дышать свободно?» Мне странно слышать такие вопросы от Мирослава, но я прокашливаюсь и все-таки отвечаю, потому что скрывать, наверное, очень глупо. В конце концов, Демид — его лучший друг и встречается с его сестрой. Он имеет право знать, кому и зачем тот отправляет цветы, если не своей второй половинке. Это Демид. Пытаюсь говорить как можно более холодно, чтобы доказать, что между нами нет ничего. Он считает себя виноватым за то, что сделала его девушка, и пытается искупить свою, ну или ее вину. Не смотрю на Мирослава и открываю коробку, чтобы хоть чем-то занять руки. «Цветами через курьера?» — посмеивается. И клубникой в шоколаде. Подхватываю его настроение и тоже усмехаюсь, хотя на самом деле вообще не смешно. Я совершенно не хочу, чтобы Мирослав подумал, что Демид бегает на сторону от его сестры. Ко мне. Этого не хватало только. Ты не подумай ничего, это просто в качестве извинения. Он, видимо, действительно любит твою сестру, раз пытается извиниться за ее проступки. Прости. Она виновата, только дурак будет спорить. Пожимает плечами Мирослав. А по поводу Демы, да не подумай я ничего. Они все равно долго с Ксюхой не протянут, слишком разные, поэтому не парься. Просто не ожидал, что спустя 5 лет у вас все равно останутся друг к другу чувства. Что? Вспыхиваю. Что он несет? Какие чувства? С чего он взял вообще? Не неси чушь, это просто цветы, а у меня не хватило наглости выгнать курьера. То есть не скучаешь по нему? Мирослав снова усмехается, и мне от этого становится дико неуютно. Зачем он так? Я разве давала повод подумать, что претендую на его лучшего друга и буду пытаться поссорить их с его сестрой? Нет. Я вообще жила себе спокойно, пока его и Яську в клинике не встретила. С того момента все наперекосяк. Почему я должна по нему скучать? Прошло 5 лет, в конце концов. Мы все стали другими людьми. Да и я его даже не знаю. У меня полное ощущение, что и ты совсем кто-то другой, поэтому не приписывай мне те чувства, которых нет. Не знаю, почему меня так задевает этот разговор. Наверное, потому что неприятно понимать, что он обо мне такого мнения. Якобы я все 5 лет жила только прошлым и не могла найти ничего хорошего, чтобы перестать страдать по бывшему. Чушь какая. Прости. Улыбается Мирослав добродушно и меня немного отпускает. Я не имел в виду ничего плохого. Но вышло именно так. Злюсь и обижаюсь, внезапно находя в себе силы на минимальный, но все же отпор. Да я с этими неожиданно ворвавшимися в мою жизнь мужчинами научусь стоять за себя, как за 27 лет не научилась. Прости, мне правда стыдно. Мирослав буквально добивает меня своими откровениями. Я не понимаю, кто он такой и куда делся тот самый Мирослав, рядом с которым мне всегда было сложно дышать и хотелось уйти подальше. Но он же буквально меня терпеть не мог. Прямым текстом говорил, что я совершенно не пара его лучшему другу, что делаю Демида каблуком, дураком и черт знает кем еще. Он тогда прижал меня к стене, уткнулся лбом в мой лоб и рычал на меня, что я должна уйти из их компании как можно скорее, потому что он больше не выносит видеть меня рядом. Как все могло измениться настолько сильно? Потому что я осталась такой же, разве что только с Демидом перестала встречаться. Все та же неуверенная в себе неудачница, которая носит пучок на голове вместо красивой укладки и обожает кутаться в плед, как в кокон, сидя в кресле. Но почему-то сейчас он относится ко мне совершенно иначе. Неужели действительно так ревностно относился к тому, что Демид со мной время не проводил больше, чем с ним? Тогда это имеет смысл. А сейчас повзрослел и понял, что был глупым. Не знаю. Мыслей очень много, и они перебивают одна другую в моем сотрясенном и потрясенном от происходящего мозгу. Есть стойкое ощущение, что так быстро это не закончится, и никто в покое меня не оставит. Не знаю, почему так думаю, но эти догадки сами собой в голове всплывают. В конце концов, мне как минимум еще нужно будет забрать машину из автосервиса Мирослава. Может, стоит продать ее и поменять на какую-то другую? Она притягивает в мою жизнь нежелательных мужчин в последние дни. Я не хочу снова оказаться в какой-то неприятной ситуации. Ты обещала чай. Вырывает меня Мирослав из мысли, и я вздрагиваю, ругая себя за излишнюю задумчивость. Да, точно, облепиховый. Помощь нужна? Как ты себя чувствуешь? В порядке, я сама. Мне немного надоело спать и лежать, поэтому дыхать немного почувствовать себя нужной. Ты и без этого нужная есть. Он снова стреляет словами прямо в спину. Да так сильно, что я практически теряю равновесие и падаю на пол. Вовремя успеваю схватиться рукой за ручку на дверце холодильника, когда достаю баночку с облепихой в сахаре. Зачем он говорит это? Я взрослая, одинокая женщина. Мне перекрутить эти слова и подумать о них совсем иначе, чем они звучат, дело 3 секунд. Я понимаю, что и он, и Демид делают все это, чтобы я не пошла устраивать разборки с их Ксюшей. А мне оно не нужно уже. Зачем? Ради справедливости? Я еще лет 13 поняла, что нет никакой справедливости в нашем мире, и пытаться добиться ее очень глупо. Но выглядит все так. Честности ради, выглядит все так, словно Ксюша здесь совершенно ни при чем. Но я старательно отгоняю от себя эти глупые мысли. На меня действуют так одиночество и сотрясение. Все, тему закрыли. Тебе сколько сахара? Перевожу тему, потому что банально не знаю, как реагировать на такое высказывание. Что ему ответить-то? Слова до боли красивые, но неважно, в общем. Мирослав молчит, видимо, обдумывает что-то, а я специально не поворачиваюсь, чтобы не смотреть ему в глаза сейчас. Мне очень странно, и я не готова встречаться взглядами сейчас. 2 кусочка. Отвечает через минуту молчания, и я с облегчением выдыхаю. Мы не вернемся к теме моей нужности в эту минуту. Он понял, что я не готова, и подыграл в этом. Спасибо. Это действительно важно.